Уверенная, гордая осанка. Крутые бедра, округлые плечи, а грудь такая, что мне стоило усилий взять взглядом на фут выше и встретить ее глаза. «Позвольте поговорить наедине, миледи». Расмус недовольно всхрапнул, но смирился. Я вошел в кабинет хозяйской дочки, прикрыл дверь. «Имеете ко мне вопросы, сударь?» Я усмехнулся. «Да, было несколько, но, признаться, все вылетели из головы, когда увидел вас. Не волнуйтесь, сейчас выдумаю парочку новых». Не дожидаясь, она спросила сама. «Отец вызвал вас из столицы?» «Нет, из Бледного Луга. Это городок в Короне». «Значит, вы не придворный?» «К счастью, нет». «Откуда вы знаете отца?» «Я служил при дворе во время Северной Вспышки, и ваш лорд-отец также. Потом он изволил уйти, а я остался еще на время». «Вы были друзьями?» «Знаете, миледи, в силу должности меня звали другом почти все, даже те, кто хотел придушить во сне». «И какую должность вы имели честь занимать?» «Я имел честь быть подмастерьем сапожника, затем помогал дознавателю пытать людей, позже удостоился чести пытать самостоятельно. Потом пришла зрелость, я научился говорить с людьми без пыток. Это была вершина карьеры». Я подмигнул, придав сказанному оттенок шутки, но Рианна не улыбнулась. «Вы сумеете помочь отцу?» «Затем и явился к вам». «Спрашивайте же». «Благодарю. Как раз вспомнил вопрос. Ваши братья служат в столице?» «Да, сударь, в гвардии». «Им по душе служба?» «Им по душе столичные развлечения. Они не думают возвращаться». «Говорят, отец завещал поместье вам, миледи». «Это правда, сударь». «И братья согласились с этим? Они получают достаточно содержания. Поместье стоит не дороже, чем было уплачено за их чины». «Но вместе с имением вы получаете в свои руки часы судьбы, не так ли?» «Отец сказал, часы судьбы получит тот, кто готов вести дела в родной земле, а не прожигать жизнь в столице». Ее голос стал тверд и холоден. Я примирительно развел руками. «Я не выражаю сомнений, миледи, а только проясняю ситуацию. Надеюсь, теперь она ясна?» «Вполне. Расскажите о самих часах. Что они такое? Как достались вашему роду?»